Глава 19. Елена. Все события последнего часа стали бесконечным ужасом, пропитанным ароматом множества хищников, животными рыками боли, визгами агонии и шумом боя, глухие удары, клацанье волчьих клыков и жутковатый звук раздираемой когтями плоти, запах рыси, росомах, крови, ярости, боли, угнетающее ощущение угрозы, страха, смерти, предчувствие конца не отпускало. Все смешалось для меня в пугающей вакханалии боя. Боя не на жизнь, а на смерть. Боя отчаянного и в чем-то предрешенного. Боя страшного. В первую очередь страшного железной решимостью белого волка выстоять, выжить и защитить вопреки всему. Эта решимость окружала зверя, словно сгусток силы и неуязвимости. Одно это ощущение уверенной мощи остановило бы многих. Но не тех, кто нас преследовал. У них была слишком четкая цель – убить нас. Или кого-то одного из нас. Еще в конце нашего стремительного забега волчица ощутила перемену в белом самце. Он решился на отчаянный шаг – остановиться и принять бой. Но намерен был сделать это, самостоятельно выбрав место. Потому и повернул к скалам, к той памятной для меня пещере. Хотя мысли о скверных ассоциациях, связанных с этим местом, в данный момент занимали меня в последнюю очередь. Перед реальной угрозой смерти отступает все. А те, кто пришли за нами, своих намерений не скрывали, как и не стеснялись в средствах. Целая армия. Огромная. Страшная. Единственная мысль снова и снова билась в голове, пока я, в панике прижавшись к дальней стене пещеры, вслушивалась в каждый звук боя, идущего снаружи, отчаянно надеясь, глупо надеясь, но надеясь. План Андрея был мне ясен. Медведи обязаны вмешаться. Это нападение совершено чужаками на их территории, и мой Альфа не зря тревожно выл, призывая помощь. Вот только сочтут ли хранители нужным своевременно прийти на выручку или намеренно чуть опоздают? Ведь допустили же они присутствие чужаков на своих землях. Мне были известны цели хранителей в этой игре. Оттого и доверять им не могла. И ждать помощи тоже. А за Андрея очень боялась. До онемения рук, до разрывающей душу боли невыносимо боялась. Все что угодно, кроме... этого мысленно молила я, взывая к удаче, к чуду. Ничто иное помочь не смогло бы. Из последних сил, измотанная сумасшедшим бегом, напуганная яростью преследователей, ощущая себя жалкой, безвольной добычей, бурая волчица вбежала в пещеру. Вбежала лишь, подчиняясь неумолимой воле сильнейшего. Белый волк и вовсе остановился снаружи. Инстинкты понукали и бурую выскочить из ограничивающего маневренность пространства, но порыв сдерживала направленная воля ее альфы, сдерживала и одновременно пугала юную и неопытную самку. Настолько пугала, что впервые бурая, терзаемая страхом, сама отступила, освобождая сознание человеку. Краткая вспышка, сопровождавшая смену ипостаси, совпала с нападением преследователей – но волк, намеренный защищать свою пару, успел предупреждающе зарычать, приказывая уже девушке «не выходи». Вновь и вновь в душе, умирая от страха, бессознательно впиваясь пальцами в щербатые неровности скалы и с трудом сдерживая панический вой, я пряталась в относительной темноте пещеры. От предательской паники удерживала одно – отвлеку Андрея, и тогда все. Слезы текли горячими ручейками – грудь содрогалась от беззвучных, сотрясающих все тело рыданий. Душа разрывалась от муки и отчаяния. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Рухнула на влажный, местами каменистый грунт. Отчаянно хотелось заткнуть пальцами уши, закрыть глаза и перестать дышать, чтобы не слышать, не видеть, не знать, но не могла. «Пока я слышу бой, я понимаю, что он жив, что есть еще надежда». Яростные взвизгивания, специфичное рычание росомахи, запах смерти. Это невозможно. Я не вынесу. Сердце не выдержит. силы, защитите его! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Миг тишины, едва не взорвавший мне сердце, и вновь глухие удары, утробный яростный волчий рык и звук, разрываемый когтями плоти. «Защитите! Защитите! Защитите его!» Сидела, едва дыша, со страхом слушаясь в происходящее снаружи, но отчаянно боясь тишины. Запах крови усиливался, смерть витала рядом. Я отчетливо ощущала ее густой и приторный запах. Шум схватки то усиливался, то немного стихал, и я не знала, чего бояться больше. «Кровь белого!» Когда я почуяла ее, казалось, кровь в моих собственных жилах застыла. «Много!» Я даже не заметила, как оказалась на ногах, движимая одним желанием – помочь. И тут же замерла, подавляя эмоциональный порыв. «Выскочу, обязательно отвлеку внимание волка на себя, а он и так противостоит множеству соперников, и миг утраты концентрации станет роковым!» Следующего шага в направлении выхода я не сделала. Но какой ценой? Ежесекундно казалось, что я малодушно предаю его, жертвую им ради спасения собственной жизни. Мне не нужна жизнь, если Андрей заплатит за нее своей. Четко осознала я истину, но и не оценить его отчаянных усилий я не могла, не имела права. Срок, на который древний договор объединил нас в пару, еще не истек. Добровольский сейчас был воплощением защитника, мужа, рисковал всем ради меня. Слезы текли, не переставая. Отчаянно кусая сжатую в кулак ладонь, старалась сдержать желание закричать. Страх был всепоглощающим, душевная боль невыносимой. Чье-то явно мертвое тело упало на землю у входа в пещеру, едва не залетев внутрь. На секунду сердце замерло, пропустив удар, но потом я осознала – это рысь! И ощутила невыразимое облегчение и ликование, одним врагом меньше. Сейчас во мне проснулся хищник. Я жаждала убивать сама, хотела помочь, продолжая отчаянно и безнадежно надеяться на чудо, но и понимала, что только наврежу. Поэтому твердой рукой человеческой воли сдерживала судорожные порывы бурой метнуться к своему Альфе. Волчица внутри то яростно билась, требуя отпустить ее к волку, то испуганно таилась, стараясь не напоминать о себе. Прошло не меньше часа. Для меня целая жизнь. Жуткая, невыносимая и безнадежная. Глупо считать, что мне в эти минуты было сложнее, чем Андрею, но ждать в жалком бессилии невыносимо трудно. Тишина снаружи наступила внезапно. Только что слух резал взбешенный визг раненой росомахи, как вдруг все стихло. Звуки борьбы, шум драки. Какое-то время по инерции просидела в оцепенении, ожидая, что вот, сейчас, опять начнется. Но время шло, а до меня доносился только шум леса. «Андрей! О, нет!» Внезапно поняла, что белого я тоже не слышу, и уже не думая ни о чем, выскочила наружу. Руки тряслись, ноги подкашивались, голова кружилась. Очень боялась увидеть белого волка мертвым. Тогда я не знаю, что бы я тогда сделала, но точно что-то ужасное. Остальных зверей я даже не замечала, переступая через лужи, уже впитавшиеся в землю крови, оторванные куски тел, клочья шерсти. Взгляд, судорожно блуждая по поляне, выискивал светлошерстого зверя и нашел. Вот только мех его, пропитавшись кровью, стал розовым, а тело неподвижно замерло в странной, неестественно изломанной позе, наполовину придавленное мертвой росомахой.